Впервые за многие тысячелетия похожие на вытянутые пещеры канализационные тоннели под городом отзывались эхом на человеческие и почти человеческие голоса. «Хай-хо, хай-хо, угук, угук, угук». «Дурость какая!» «Извини, не могу удержаться, а все потому, что я почти гном. Мы любим петь под землей, это у нас с рождения». «Хорошо, а почему он поет, он же примат?» «Он почти человеческая особь». Они захватили с собой факелы. Тени прыгали по колоннам огромного зала и ныряли в многочисленные тоннели. Марко ушел вперед бодрым, пружинищим шагом, несмотря на то, что в темноте их могли поджидать страшные опасности. Поразительно! Виа Клоака упоминается в нескольких старых книгах, но все считали, что такой улицы не существует. Превосходное мастерство! Вам очень повезло, что уровень воды в реке упал так низко. Судя по виду, все тоннели обычно заполнены водой. — Так я и говорил, — кивнул Дубинс, — заполнены водой. Он настороженно взглянул на пляшущие тени, которые порождали на противоположной стене причудливых и кошмарных тварей, странных двуногих животных, сверхъестественных подземных существ. Марко вздохнул. — Дитрит, убери руки от факела, — велел он. — У-ук. — Что он сказал? — Он сказал, покажи мою самую любимую, уродского кролика, — перевел Марко. Крысы шуршали в темноте. Дубинс постоянно озирался. Ему все еще мерещились фигуры, наставляющие на него странного вида трубки. Потом он пережил несколько тревожных моментов, когда потерял след на мокрых камнях, но вскоре нашел его у подернутой плесенью стены. А потом он увидел узкий тоннель и свою метку на камне. — Уже близко, — сказал Дубинс, передавая Маркоу факел. Маркоу исчез. Они слышали, как он шлепал по грязи, потом раздался удивленный присвист, а потом воцарилась тишина. Марко появился опять. — Подумать только! — воскликнул он. — Вы знаете, кто это? — Он похож на... — начал было Дубинс. — На большие неприятности. — закончил за него Марко. — Теперь понимаешь, почему мы оставили его здесь? — спросил Дубинс. — Тащить по улицам человеческий труп, особенно в такое время, и особенно этот труп. — Я тоже так подумал, — ставил Дитрит. — Правильно, — похвалил Маркоу. — Молодцы. Наверное, пусть он полежит тут еще немножко, а мы сходим за мешком. И никому ни слова. — Кроме сержанта и всех остальных, — сказал Дубинс. — Нет, даже им не стоит ничего говорить. Они будут сильно нервничать. — Как скажешь, капрал. — Ребята, мы имеем дело с очень больным человеком. Некий подземный свет озарил сознание Дубинса. — А-а-а, — догадался он. — Ты подозреваешь капрала Шнопса, капрал. — Все гораздо хуже. Пошли, пора выбираться отсюда. Марко бросил взгляд в сторону огромного зала с колоннами. — Дубинс, есть соображение, где мы находимся? — Очень похоже, что под дворцом. — Я тоже так подумал. Конечно, тоннели расходятся во все стороны. Взволнованные мысли Марко унеслись во весь опор, пока не затерялись, свернув на какую-то проселочную дорогу. Даже во время такой сильной засухи в тоннелях оставалась вода. Она попадала сюда из подземных ключей или просачивалась с поверхности. Отовсюду слышались всплески и шум капель и холодный промозглый воздух. Впрочем, здесь было бы очень даже мило, если бы не присутствие печально скрюченного трупа, в котором весь мир признал бы клоуна Бино.